от Зензивера до Снегиря. Выводы, к которым я вас привел, настолько неожиданны, так противоречат обычным нашим представлениям о названиях животных и птиц, что стоит, пожалуй, проверить их еще на одном любопытном примере. Впрочем, речь и тут пойдет о той же самой синице. В «Лесной газете» книге известного писателя Виталия Бианки есть рассказ, озаглавленный «Зензивер в избе». В лесную избушку через открытую дверь смело влетел зензивер, синица, желтый с белыми щеками и черной полосой на груди. Несколько ниже талантливый писатель-натуралист объясняет и происхождение этого странного птичьего имени. Пел зензивер, синица, песня нехитрая, зензивер, зензивер, ну вот. Птица кричит «зензивер» и называется тоже «зензивер». Казалось бы, лучшего доказательства того, что люди, изобретая новые слова, прибегают к звукоподражанию и не требуются. Но это именно «казалось бы». Да, слово «зензивер» действительно несколько похоже на те звуки, которые синица издает. «Пинь-пинь-тарарах» или «зинзивер». Разница небольшая. И то, и другое слово распадается на три части. Два звонких звука и какой-то вроде раскатистой трели. Но вот в чем заключается немалая странность. В словаре болгарского языка, родственного русскому, приведено несколько болгарских названий синицы. «Цинцигер», «синигер», «синигир». Удивительно. С одной стороны, цинцигер звучит почти так же, как зинзивер. Похоже, болгары тоже подражали голосу лесной птицы. С другой стороны, близкое к цинцигеру имя синигер отчасти напоминает и слово синица, синигер. Можно подумать, что и там, за Балканами, по какой-то странной ошибке, желто-черно-белая птица тоже получила название, связанное с синим цветом. С третьей же стороны, вот с третьей стороны и подстерегает нас самая главная неожиданность. Разве третье название синицы «синигир» не напоминает вам русское имя другой, совершенно на синицу не похожей, ярко-красной и пепельно-серой северной лесной птички «снегирь»? Напоминает, и даже очень. Синего в снегире нет уж ровно ничего. Многие думают, что его название связано с тем, что он птица зимняя, появляющаяся в наших местах вместе со снегом. Снег-ирь – снежная птица. И вдруг никакого снега – синегирь. Возникает вопрос, откуда могло получиться такое своеобразное сходство в названиях двух совершенно друг на друга непохожих птиц? Не будем сейчас искать ответа на эту довольно сложную задачу. Скажем только, что наблюдение это сильно подрывает веру в справедливость теории звукоподражания, той вау-вау-теории, о которой мы говорили выше. Теперь возьмем в руки какой-нибудь хороший, полный словарь русского языка, ну, скажем, составленный известным языковедом Владимиром Далем, и посмотрим, что там говорится о слове «зензивер».